Один из стражников, державший пленника, в полголоса, но вполне отчетливо пробормотал: «Этот проклятый здоровенный камень испортил половину мостовых между здешней площадью и дамбой Тапеуака». Гость между тем продолжил: «Мои люди, те, которые уцелели в этом странстве, умирают с голоду, как и я сам. Мы надеялись, что здесь нам окажут радушный прием, хотя удовлетворились бы и обычным гостеприимством. Но меня посчитали лжецом только за то, что я назвал свое собственное имя». Я вновь обратился к Мотекусоми, слушавшему весь этот разговор с недоумением. «Как ты понимаешь, владыка глашатый, правитель Ацлана сам способен назвать свое имя, а заодно поведать о своем титуле, происхождении и обо всем прочем, о чем ты пожелаешь узнать. Возможно, Науатли ацтеков покажется тебе чуточку устаревшим, но он вполне понятен». Сообразив, что к чему, Мотекусома изобразил полнейшую любезность, живо извинился за недоразумение и приветствовал гостя. «Мы непременно побеседуем с тобой, вождь Ацтлана, после того, как ты отобедаешь и отдохнешь», — сказал он, и приказал страже и слугам устроить, накормить и одеть гостей подобающим образом. Толпа покинула тронный зал, но мне Мотекусома жестом велел остаться. «Трудно поверить», — промолвил он. «Впечатление так встречался с собственным дедом Мотекусомой Первым. Или увидел, как по ступенькам пирамиды спускается ожившая каменная статуя? Подумать только, подлинный ацтек!» Впрочем, спустя мгновение его обычная подозрительность взяла верх, и правитель спросил: «А зачем он явился сюда?» «Мой господин, он доставил тебе подарок. Признаться, это я надоумил его так поступить, когда заново открыл Ацтлан. Если ты пожелаешь спуститься на площадь и посмотреть на подарок, то, думаю, ты убедишься, что он стоит многих разбитых камней мостовой». «Я так и сделаю», — сказал Мотекусома, но добавил с прежним недоверием: «Но он наверняка хочет получить что-то взамен». «Думаю», — ответил я, — «лунный камень вполне стоит того, чтобы пожаловать подарившему его какой-нибудь звучный титул. Сгодится несколько мантий попышнее, какие-нибудь украшения, чтобы этот человек мог снарядиться соответственно своему новому положению. И, может быть, имеет смысл предоставить в его распоряжение отряд наших воинов». «Воинов? Зачем?» Я поделился с Мотекусомой соображениями, которые до того внушал правителю Ацтлана, высказав мысль, что возобновленные родственные узы между Мешикатли и ацтеками дадут союзу трех то, чего у него в настоящее время нет — надежный гарнизон на северо-западном побережье. «Возможно, с учетом такого множества дурных предзнаменований, нам и не стоит дробить наши силы», — осторожно сказал я. «Но я еще подумаю над этим предложением. Во всяком случае, одно несомненно. Хотя он и значительно моложе, чем ты или я, но заслуживает титула получше, чем просто Тлатокапили. По крайней мере, я прибавлю цинк его имени». Итак, в тот день я покинул дворец, довольный тем, что мой тезка получил благородное имя Миксцин. Впоследствии выяснилось, что Мотекусома принял все мои предложения. Гость покинул наш город со звучным титулом Плани Тлатуани, младшего глашатая ацтеков, в главе внушительного воинского отряда. С ним также отправились и несколько семей переселенцев, искусных в строительстве крепостей. За все время пребывания моего тезки в Теночтитлане мне лишь единожды выпал случай перемолвить с ним несколькими словами. Он искренне поблагодарил меня за содействие в оказании ему радушного приема, причислении к знати и приобщении к союзу трех, заявив: «Теперь частица цин прибавится также и к именам всех членов моей семьи, в том числе и будущих, даже тех, кто находится со мною в непрямом или дальнем родстве. А тебе, брат, нужно будет обязательно снова побывать в Ацтлане. Ты увидишь не просто обновленный и ставший лучший город, но нечто большее». Помнится, я решил тогда, что он собрался устроить какую-нибудь торжественную церемонию с присвоением мне почетного титула, но побывать в Ацтлане мне больше не довелось. Поэтому что именно изменилось там после возвращения Миксцина, так осталось неизвестным. Что же касается величественного лунного камня, Мотекусома, как всегда, никак не мог решить, каком месте сердце сего мира его лучше поместить.